Алло. Алло. Да. Надежда Анатольевна, здравствуйте. Здрасте, здрасте. Это отдел по работе задолженности. Меня зовут Акмеев Елена Владимировна. У Финпротек ведется запись нашего разговора. Меня хорошо слышите? Ну, вообще, да, так. Вы как это самое? Связь как там? Ромашка, ромашка, я Василек. Надежда Как Анатольевна, на слышите? текущий момент ваш договор из МФК «Турбозай» был переуступлен в Уфинпротект. Реквизиты для оплаты у вас изменились. У вас долг на сегодняшний день 33 694 рубля 8 копеек. Вы длительное время займ не оплачиваете. Вы за это время подготовили денежные средства? Так они у меня изменились эти, да, но только не на Финпротект, а Финколлект. Я туда Ну, про что сейчас? оплатила. Поясните, о чем вы сейчас говорите. Меня мой кредитор передал Финколлекту. Такая есть тоже коллекторская организация, в которую я оплатила. Может быть, у вас какой-то другой займ имеется? Нет, это только. Но по текущему займу ваш договор был передан именно в нашу компанию ВОО «Финпротект». В уведомлении тоже у вас указана компания именно «Финпротект». В каком уведомлении? У меня уведомление только на Финколлект. И это было уже достаточно давно. А почему не обращаетесь до сих пор с обращением в нашу компанию по данному вопросу? Почему не предоставляете А в данный связи с документ, чем? копию Вот вы меня фотографии? сейчас... С чего? А при чем тут вы вообще? У меня с вами вообще никаких дел. Откуда я Если вы говорите знала о сейчас... вашем существовании вообще? Как я еще вообще? Что, экстрасенс, что Ну, ли? потому что вы, получается, неоднократно говорите одну и ту же информацию, которую мне сейчас озвучили, а от вас никаких нет подтверждающих документов в данной ситуации. То, что вы, во-первых, оплатили долг в компании Нет, я... Турбозайм, которая оформляет на Ну 11 тысяч да. рублей. И что? Вы говорите, что оплатили по реквизитам И... другой компании, Ну что правильно, уведомление как... вам пришло, Мне, уведомление, да, мне другие реквизиты. кредитор прислал, как положено, по Почте России, с уведомлением. Все как надо, там вот это уведомление тоже мне передали Финколлект. Финколлект тоже там договор цессии прислал. Вот, я все заплатила, а тут вдруг вы возникаете. Это что такое? Но на текущий момент, Татьяна Анатольевна, ваш договор принадлежит именно нашей компании, а не другой Как он может компании. Мы являемся принадлежать, вашим кредитором. если он принадлежал Финколлекту, как он вам-то может принадлежать? Что вам, Надежда Финколлект Анатольевна. оплаченный договор продал вам и сказал, что он не оплаченный, что ли, или как? Ну, Что за во-первых, бред? займ ваш неоплаченный, это раз. Во-вторых, он Ну был мне-то нам передан с виднее, компании оплачивала я Турбозайм. его или нет. Ну, по факту, Мне-то получается, он у вас виднее, неоплаченный, а у я вас по был какому оплаченный всего факту? лишь По факту он как раз-таки оплаченный. семь тысяч шестьсот Меня пятьдесят два как рубля четыре копейки положено, у вас было оплачено. кредитор уведомил. Потом этот Финколлект мне тоже все документы прислал, как положено. Я все как положено оплатила, и тут возникаете вы откуда-то. Возможно, у вас был займ в другой компании, который был именно передан той компании, которую вы озвучите. По текущему займу я информацию вам предоставила. Вы сейчас У также на меня должности один председателя был правления займ. работаете. У меня То, что займ я вам был ответила на этот вопрос, что один. нужно будет Мне сделать. И какая виднее, ситуация у вас сейчас сколько у меня возникла? займов платила я, куда Хорошо, платила, я с какие вами согласна. документы у меня были. Мне виднее. Зачем вы меня Хорошо, я убеждаете с в том, вами что согласна. вам там как кажется гипотетически? Я И с вами что? согласна, я переубеждать вас абсолютно не собираюсь. Вам ответила на этот вопрос. Все, хорошо, закрыли этот вопрос. Я сказала, что нужно будет сделать. Что? Продолжим. Что нужно Вы сделать? сверим Мне это ваши совершенно отчетные не нужно. данные. Меня У вас этот вопрос доход закрыт. также 55 тысяч рублей, верно? Что? Доход такой же, как и в анкете указано, Зачем? 55 Вы тысяч кто рублей. вообще такие, чтобы я вам такую информацию еще рассказывала? Но я представилась в начале разговора. Меня, ну Проживаете по я улице говорю, я по Ульяновская, этому 22, вопросу верно? все вопросы закрыла с другой организации. Как вы-то кто для меня? Мы являемся вашим новым кредитором, а я Как это являюсь вы можете посредником. моим кредитором Договариваю. быть, если я уже по тому кредиту расплатилась с другой Я организацией? не знаю, по кому кредиту вы платили, по По тому, текущему которому кредиту вы информацию я говорите. вам предоставила по Я вашему вам тоже займу. предоставила Хорошо, мы ждем от вас информацию. тогда документов, когда вы их нам Кто отправите, вы подтверждающие такие, документы чтобы я вам чести об еще оплате. какие-то документы присылала? Вы для меня Мы не являемся вашим существуете. кредитором. Я ни одной Хорошо, бумажки тогда про сделаем. вас не видела. Хорошо, сделаем тогда таким образом. В принципе, я так понимаю, конструктивного какого-то диалога с вами не получится. Вы не Ну готовы к да, у меня диалогу. такое Вопрос ощущение, вам что не вы намерены решать. мошенники вообще. Надежда Понимаете, Анатольевна, вот у мы меня профессионально полное служба стойкое взыскания, ощущение, работаем. мне позвонили мошенники. Мы работаем в рамках закона. Ну, я не вижу, откуда вы взялись, когда у меня этот вопрос закрыт. И еще вы начинаете с меня опять требовать этот же долг. Это как это? Значит, это мошенники. Какие кабинеты? Я уже забыла про все кабинеты и про этот долг давно. Он у вас активный, можете зайти, ознакомиться, информация есть. Даже не собираюсь. По просьбе мошенников я еще бы и выяснять что-то буду. Мы ничего вы не для меня сейчас доказывать и уговаривать. Ну, раз не собираетесь, значит, вы точно мошенники. Сделаем таким образом. Если в течение суток вы не оплатите через личный кабинет... Что это я буду мошенникам оплачивать? Вы что? Я еще в своем уме, чтобы я мошенникам еще что-то оплачивала. Надежда Анатольевна, выдают. Вон наглые пошли мошенники. Вон мошенники. Да мало ли кем вы там назовете. Я говорю, я этот кредит давным-давно оплатила уже финколлекту. Я вас услышала. Ну все, пока и нечего меня разводить. И нечего мошеннические действия совершать. Вы что, хотите, чтобы я в полицию обратилась? Пожалуйста, ваше право. Почему до сих пор не обратились тогда? Да потому что. Сейчас записываю разговоры для того, чтобы их потом туда передать. Хорошо, я не против записи разговора, хотя вы да должны неужели? Были меня об этом оповестить. Нет, я физическое лицо. Я имею право записывать все, что угодно, и без всяких предупреждений. Надежда Анатольевна, на текущий момент тогда сделаем таким образом. На данный момент тогда вопрос мы готовы с вами решить в судебном порядке тогда. Если в течение суток оплата не поступает, документы ваши вот выложим. Вот давайте, раз так, и раз вы не мошенники, как утверждаете, давайте идем все в суд и разберемся, кто кому куда хорошо, заплатил. Да. Все, мы тогда таким образом сделаем. В вашей анкете я тогда указала данную информацию, что вопрос готов также решить через суд. Тогда в последующем, при наличии решения суда, судебные приставы могут выехать по адресу регистрации должника. Никуда они не выйдут, я все оплатила, не надо мне этот бред нести. Все, мы договорились идти в суд, а что там будет дальше, уже это будет дальше. Вот, и может быть вас даже там ФССБ оштрафуют, если вы имеете лицензию. Надежда Анатольевна, вы можете зайти на сайт ФССП и ознакомиться. Наша компания внесена в реестр. Мы да, у меня она вообще ваша компания. Мы в суде разберемся, поэтому... что это за компания ваша такая. Ну, вы задали вопрос, я вам отвечу. Ну, все, ладно, можете до свидания. Давайте встречаемся в суде. Договорились. В последующем тогда судебные приставы могут наложить арест. Да что вы мне про приставов? Мы еще в суд не дошли. А в суде мы решим, что я уже все оплатила. Я никому не должна. Причем тут тогда будут приставы вообще? Судебные приставы оценивают имущество. Да зачем они будут записывать, если я весь долг уже оплатила? Ради чего они будут? Ради несуществующего долга оплачивано будут они меня описывать имущество? Девушка, вы логическую мозг-то включите свой. Вы соображаете, что вы говорите? Если я оплатила долг, что они мне, зачем они мне что-то будут описывать? Вот логика где ваша? Вы все сказали. Что я все сказала? Вы понимаете, что я говорю? Вы не про приставов говорите, а приставы, они если долг есть, описывают, если там, хорошо, да? Вы будете а долга-то нет. Я вам объясняю, вы мне про приставов зачем мне говорите? Мне не нужно ничего объяснять. Зачем вы мне говорите про приставов? Мне не нужно повторять несколько раз одно и то же. Я вас ну первый и раз все, а что тогда вы мне два раза говорите про теперь, приставов? Теперь, пожалуйста, послушайте меня, если про приставов мне не диалог. Надо рассказывать. Хорошо, я доведу до вас информацию, потому что данная аудиозапись имеем право к делу приложить как доказательство того, то, что мы с вами связались, вас оповестили. Аудиозаписи только если суд будет запрашивать у вашей компании, будет прикладывать Надежда тогда. Компания имеет право приложить все доказательства неоплаты долга должника. В данном случае вас данную аудиозапись тоже имеем право приложить. И я имею право. Я имею право это у судебных приставов без всякого там судебных этих отправлять. И жалобы на вас могу конечно, строчить. В течение 10 рабочих дней предоставлять время на обжалование судебного приказа, если дело доходит до суда, и оплата долга. Если это не происходит, как нет, я приказ сказала, я отменю. Приказ я отменю, это мы только в суде, в судебный пойдем, если с исковым пойдем в суд. Понятно, да, я вас услышала, донесу до вас информацию, Надежда Анатольевна. Да про приставов мне не надо ничего рассказывать, я вам объясняю. Мне для меня эта информация ровным словом ничего не значит. И после оплаты, уже после продажи имущества, так скажем, на аукционе... Что ты на про имущество? Какого хрена? Моего имущества будут не распродавать. Не вашего имущества, Надежда Анатольевна, а я в общем говорю. А зачем? Происходит. Я знаю все, что бывает после судов, и что бывает... Я знаю, хорошо, не надо. Это замечательно. Это замечательно, Надежда Анатольевна, значит, вы понимаете, какие могут быть последствия? Как? Для меня никаких последствий быть не может, потому что я суд выиграю. А, хорошо, это ваше мнение. Имейте полное право на это. Это не мнение, это моя уверенность. В следующем, просто после продажи, так скажем, имущества на аукционе, вырученные денежные средства идут в счет погашения. Да что ты мне опять про это? Господи, ну хватит уже. Вы просто не даете высказать. Ну а зачем мне это надо слышать? Мне это совершенно не надо. Это для меня не нужная информация совершенно. А я надеюсь, вы услышали меня, требования компании. А вы меня услышали? Когда вы пойдете с исковым? Если получается, у вас завтра в 10 утра будет контрольная проверка займа, к этому времени денежные средства не поступят, документы ваши вынуждены будут передать уже на подпись своему руководству. Завтра вы пойдете с исковым? А завтра когда мне ждать? Вас в любом случае об этом оповестят. Но через сколько времени? Через какое время? Я не могу сказать, это решение принимаю не я, а мое уже руководство. Ну, давайте, на ладно, данный момент принимайте. Будем ожидать от вас решения. До свидания. Какое решение? Здравствуйте. Да, я слушаю. Алло. Я слушаю. Екатерина Евгеньевна, это вы? Ну, судя по всему, да. Я уточняю, это вы, Екатерина Евгеньевна? Ну, с утра была я, да. Административное взыскание компании МБА «Финансы», специалист Акимушкина Анастасия Игоревна, идет запись разговора. Главное, по вашей просроченной задолженности перед компанией «МИД Кредит». Я вижу, с вами ранее общались, правильно? Ой, кто со мной только не общался? 121 день у вас числится задолженность. 17 573 рубля 55 копеек. Данный долг вы обязаны оплатить не позднее 14 марта. Об этом вы проинформированы. И что? И все? Я слушаю, в какой из дней поступает оплата на счет? Из каких дней? М? Из каких дней? До 14 марта. В какой из дней поступает оплата? Ой, вы знаете, наверное, ни в какой. На каком основании отсутствуют платежи? 121 день. Ну, для меня не нужно для этого никакое основание. Совсем. Что для вас? Не нужно? Не нужно, да, основание для этого, да? Никакое. Очень интересно. Угу. То есть оформили займ с целью невозврата. У вас какое-то больное у вас воображение. Екатерина Евгеньевна, ну я думаю, это у вас какие-то проблемы с чем? Обязанностями, которые у вас имеются. Ну, явно, да, только я их не считаю обязанностями. Ну, так а кто вам предоставил право удерживать деньги компании МИГ Кредит, присваивать их? Мне? Екатерина. Да, вам. Вы сейчас живете за счет кредитора. Вы да за что? Какой нафиг проблем за счет? Не возникает? Нет, какой за счет? Я уже все потратила. Я уже теперь за другой счет живу. Екатерина Евгеньевна, 17 573 рубля 55 копеек вы не вернули. Соответственно, все деньги, которые вы получаете и тратите, они принадлежат кредитору. Да то что? Вам это ясно? Нет, он как мне их дал, и сразу они стали моими, эти деньги. То есть женщина 91-го года рождения умеет оформлять только обязательства, но исполнять... Какая же я женщина, я девушка. А кто вы? А ты женщина, тебе лет 48. Тебе лет 48, а я девушка. Нет. А я должницей не являюсь. Ты женщина, не должница. Женщина. То есть женщина вам, курица, то ты, есть да? Вам ваш уровень воспитания, уровень вашего образования не позволяет. Хочешь, я тебе твой уровень вот сейчас покажу? Не хочешь, я тебе твой уровень? Слушай, твой уровень. Себе свой уровень оставьте при своем мнении. Пусть вам помогают ваши жители оплачивать финансовые обязательства. Чате Валентина, ну вот вы сходите, вот это имущество, которое вы там сейчас воспитываете, продайте для погашения долга. Ну, мы тогда в таком случае помолчим, послушаем вот это, то, что у вас происходит, за ваш счет. Борьба разума, короче. Нет, техники. Она там свою музычку, а я и другую. Посмотрим, кто кого. Thank you.